Глава 21. Адлад со своими флотами трудилась, не покладая рук. Корабли сновали туда-сюда, доставляя всевозможные материалы и обломки астероидов к позициям пространственной катапульты. Каждый член экипажа знал задачу и выполнял ее с высочайшей точностью. Наконец, все приготовления завершились. Нужное количество снарядов распределили по линии выброса катапульты. Однако корабли и команды продолжали пополнять запас. Арест, отвечавший за управление катапультой, проверил показания накопителей. Они были заполнены почти до предела. Понимая, что для выстрела такой массы энергии требуется сравнительно немного, он решил понизить мощность до средних значений. В наушниках раздался спокойный голос Адлад. «Арест, мы готовы к первому выстрелу». «Прекрасно», — ответил Медми, сверяя последние параметры. «Отведите флот еще дальше от зоны действия катапульты». «Повторяю, всем кораблям выйти за пределы возможного радиуса действия установки». Как только корабли отошли на безопасную дистанцию, Арест активировал катапульту. Процесс, надо сказать, непростой. На спутниках Харон и Тритон стояли гравитационные генераторы, которые, работая в унисон, создавали гигантскую гравитационную дугу, выбрасывающую снаряды в космос. За этими установками следили сотни операторов, навигаторов и бог знает каких еще специалистов. Командовал ими Айгуль и Катарина. Поэтому простые слова «огонь» или «выстрел» едва ли передавали масштаб происходящего. Команда приводила в действие колоссальный механизм, управляемый десятками тысяч операторов на всех уровнях. Арес находился на вершине этой пирамиды, и его приказ выполнялся беспрекословно. Операторы докладывали, что генераторы работают синхронно, дуга стабилизирована. И тут произошло невероятное. Внезапно гигантские глыбы астероидов, обломки космического мусора и небольшие планетоиды, погруженные в матрицу гравитационного поля, рванули вперед с невообразимой скоростью и буквально исчезли в глубине космоса. Часть из них раскрошилась прямо в момент разгона. Материал не выдержал мощного скачка ускорения и рассыпался на мелкие осколки. Все, кто участвовал в установлении установки, наблюдали с огромным любопытством, и результат превзошел ожидания. На обоих спутниках и в центре управления раздались радостные крики и поздравления. Это была первая победа. Почти чудо. Арес поблагодарил всех за блестящее боевое применение оружия и попросил занять рабочие места, чтобы продолжить работу. «Друзья! Бой с флотом Чкинов только начался», — остудив их пыл Арест. «Радоваться будем после победы». Потом он связался с командующим сектором. «Адла, дай команду капитанам собирать для следующих залпов только самые твердые астероиды», — попросил Арест, снимая на мгновение руки с пульта, чтобы вытереть пот со лба. «Без проблем. Я видел этот первый выстрел», — отозвалась Адлад. Ее глаза блестели от волнения. «Смотрелось очень эффектно». «Да, но мощности многовато», — задумчиво произнес Арест. «Убавлю еще в половину. Готовь новую партию». Несмотря на разрушение части снарядов, оставшиеся каменные глыбы мчались с устрашающей скоростью навстречу флоту Чкинов. В то время как люди готовились к новой атаке, Ранд был в превосходном настроении. Он только что прорвался сквозь коридор земных флотов, потеряв совсем немного кораблей по меркам колоссальной армады Чкинов, и уже предвкушал скорую атаку на Солнечную систему. Он лично контролировал показания сканирующих комплексов и торжествовал, уверенный, что ничто не сможет помешать финальному броску. Неожиданный доклад оператора вывел его из спокойствия. «Командующий, по фронту массовые засветки, нас атакуют! Какие-то объекты!» Арант нахмурился. Сзади оставались флоты людей, от которых он уже оторвался. А впереди? Какая атака? Но он немедленно приказал всем кораблям перенаправлять боевые комплексы на эти объекты и уничтожить их. Немедленно. Однако немедленно оказалось недостижимой роскошью. Армада шла на высокой маршевой скорости. И чтобы изменить угол обстрела или перестроить ордер, требовалось время. Космические глыбы, запущенные гравитационной катапультой, уже врезались в ряды Чкинов. Огромные астероиды, местами крупнее самих кораблей, ломали строй, пробивали защитные слои. Во все стороны летели обломки. Корабли, оказавшиеся на пути этих махин, буквально крушились на куски. От операторов сыпались тревоженные сообщения. «Командующий, еще одна волна! Снаряды идут по той же траектории!» «Наши орудия не пробивают эти глыбы, они слишком массивны!» Впервые за долгое время Рант ощутил настоящий страх. Он быстро оценил ситуацию и понял, их обстреливают космическим мусором. Но невероятно эффективно. Пришлось сбрасывать скорость и пытаться маневрировать. Потери росли катастрофически. Когда удалось стабилизировать положение, разделив корабли на несколько групп и приказав им уклоняться, флот лишился почти трети состава. Небывалые потери для чкинов. Но впереди маячила цель — Солнечная система. Расчеты показывали, что оставшийся путь можно пройти, прячась между орбитами двух крупных планет, после чего открывается чистое пространство. Рант надеялся, что камнеметы землян не достанут дальше, и, собрав уцелевшие корабли, повел их вперед. Через некоторое время армада вошла в сектор между двумя ледяными гигантами. Атака астероидов прекратилась. Пространство стихло. Рант отдал команду сбросить скорость и принять боевое построение, готовясь к встрече с внутренними флотами людей. Укрываясь в тени планет, чкины медленно продвигались, рассчитывая на следующий рывок прямо к Земле. Именно тогда произошло нечто пугающее. Пространство вокруг флагмана заструилось рябью, будто в космос поднялась гигантская волна. Коридор вдруг стал вязким. Корабли резко остановились, словно врезались в невидимую преграду, а затем их отбросило назад чудовищным толчком. Часть флота разрушилась за секунды. Остальные корабли столкнулись друг с другом, не успев среагировать. Рант увидел хаос. Разбитые корпуса, осколки, сигналы, СОС. Флот вновь потерял значительную часть состава. Нападение людей и катапульты астероидов нервировали его. Но это... Это не вписывалось в привычные законы физики. Он приказывал перегруппироваться, пытаясь собрать строй, но ощущал беспомощность перед неизвестной силой, отбросившей его от границ системы. Сознание, перепрограммированное ОЗами, требовало уничтожить Землю, но эта задача теперь казалась недосягаемой. Люди тем временем чувствовали невероятное облегчение. Флот «Адлат» продолжал готовиться к решающей атаке. Каждый член экипажа ощущал прилив адреналина, понимая, их действия уже принесли плоды. «Мы сделали это!» — воскликнула Адлат, глядя на индикаторы. «Снаряды готовы. Можем запускать следующий залп». «Отлично!» — ответил Медми, проверяя параметры. «Соберем еще снарядов и приготовимся. Чем больше залпов, тем выше шанс дезорганизовать чкинов». Флот противника, ошеломленный атакой, не успел среагировать. Астероиды пробивали защиту, вызывая взрывы. Корпуса рассыпались. Космос наполнялся огнем и обломками. У людей царила атмосфера триумфа и облегчения. «Флот чкинов отступает! Это наша победа!» — радовалась Адлат. «Снаряды сработали как надо», — подтвердил Мэтми. «Чкины потеряли боеспособность. Сосредоточимся на защите планет и готовим новые залпы».